Глава 13. Верхняя Пышма. Некоторое время спустя. «Помогите!» — кричала женщина, бегущая двух бесов. Те бежали на четвереньках и гоготали, но пуля Кости, выглядывавшего из окна броневика, сперва сбила одного, а потом и второго. Мой броневик влетел на тротуар и, переехав раненых чудовищ, умчался в весьма просторный и закрытый двор. Это был достаточно новый жилой микрорайон. Его построили незадолго до новогоднего нашествия, и вот в этом дворе и открылся разлом. Из дыры в земле на снег выбирались чудовища, а также вылетали импы. Вокруг же царил хаос. Компанию парней, которые выпивали на скамейке, жрала толпа бесов. Несколько чертей ломились в ближайший подъезд, но кто-то из тварей пытался проникнуть в дом через окна. Благо, у многих стояли решетки. Правда, для чертей это не сказать, что прям преграда. Некоторые решетки уже почти отломали. Броневик мы поставили на выезде из двора, дабы перекрыть единственный выход. Ну а твари, которые выскочили наружу, мы перестреляли, надеясь, что всех. Выскочив из машины в одной лишь футболке, с фальшоном в руке и пистолетом-пулеметом на плече, помчался к тварям, которые занимались пиршеством. Тем временем Саша, вставшая на крыше броневика, из снайперки отстреливала импов, пытаясь привлечь внимание летающих тварей. Макс прикрывал ее, а Настя все снимала на телефон. Гррр! Пять бесов отвлеклись от пожирания людей и окровавленными рожами уставились на меня, а у меня в карманах куча картошки. Это взбесило чудовищ, и все пятеро побежали на меня. Но вместо меча получили очередь из пистолета-пулемета. Добив раненых, побежал к разлому. Но закрыть я его не смогу, слишком много вопросов будет ко мне, да и, вероятно, моя жизнь превратится в ад. Кто не захочет к себе закрывателя разломов? Есть, конечно, вероятность, что я могу стать едва ли не главным ликвидатором в стране, героем, но куда большая вероятность того, что все пойдет по одному всеми известному месту. А если люди узнают про древо мира и приближающуюся гибель Земли... Нет, люди не возьмутся за ум, история наглядно это показала. Итогом станет лишь то, что размер задницы, в которой оказался мир, попросту увеличится в разы. Мы с наставниками много дискутировали на эту тему. С малых лет, можно сказать, обсуждали варианты, рассказать всем про древо, просить о помощи и прочее, но каждый раз мы приходили к выводу, что для меня все закончится очень печально. Так что нет, раскрывать я себя не буду, слишком велик риск негативного сценария. Но я отвлекся. Из разлома все еще лезли твари, вот их я и начал рубить и расстреливать. Кира с Костей и Викой тем временем обходили двор по часовой стрелке, зачищая от энтропов. И вдруг из разлома показалась лапа. Снова разрушитель. Да задолбали! Вонзаю фальшон в снег и вытаскиваю из мешочка двухметровый меч и подбегаю к другому краю разлома. Гррррр! Прорычало четырехметровое чудовище, чья морда выглянула из трещины в земле, но тут же получила по пальцам правой руки. Я отрубил их, и монстр повис на одной руке, однако даже так он вцепился ногами в землю и пополз дальше, но вновь получил мечом, на этот раз по голове, потом еще, еще раз, вот только тварь не сдавалась. Разрушитель уже почти выбрался, когда пуля Саши попала твари в глаз. Энтроп взревел от боли, а я рубанул по шее, вскрывая ее, затем отрубил пальцы второй руки и пнул урода, отправляя в бездну. Но в этот момент ко мне подбежали два черта воина и группа бесов. Они выбрались, пока я отвлекался на разрушителя. «Фас!» Я кинул две картошины в разлом, и бесы прыгнули за ними. А вот воины нет, эти твари с руками-клинками набросились на меня, но я сперва одного ударил плашмя, потом второго, и твари полетели в разлом. Ха, удобно. Продолжив ходить вдоль разлома, который, к слову, был 9 метров в длину, убивал всех, кто лез из него, и расстреливал импов, включая тех, кто парил в небе. Жаль не закрыть эту дрянь. Или можно? Нет, брат не знает, как скрытно сделать это, так что продолжаю убивать всех, кто лезет. Ну и наблюдал за ребятами. Они достаточно быстро очистили большую часть двора и подъезды, в которые пролезли энтропы. Наставники подсказывали, где находятся враги, и ребята их убивали. Все просто. Обычных тварей легко убить с помощью автомата, а более сильных, таких как черт-воин, можно убить с помощью бронебойного дробовика. Ну или заколоть, используя магию. «Гра!» Раздался жуткий рев, и разлом стал увеличиваться. Из трещины тут же хлынул поток энтропии, благо я и ребята съели ранетку защиты. Поток энтропии все не останавливался, моя одежда начала разрушаться. Да он весь двор уничтожит, если выберется. Что делать? Закрывать. «Воздух!» — крикнул демон, и я увидел два боевых вертолета. Они сопровождали третий вертолет, который сбросил бомбу. Стоять на месте, как дебил, я не стал и рванул в сторону, а затем бомба упала в разлом, и из него вырвалось пламя. Метров на 10 вытянулся огонь, из разлома раздался вопль, но вдруг из пламени вырвалась рука огромная, и по ней ударили ракетами, как и по второй руке, однако гигант не сдался. Руки были разорваны, но кости еще целы, хоть и горели. «А если вот так?» — спросил я у чудовища, обрушив черный клинок на остатки плоти. «Если перерубить все сухожилия, а также...» Додумать я не успел, ибо с вертолета ударила мощная молния, поражая тварь в огне. Ну а я продолжил бить по руке, пока полутометровые пальцы не расслабились. Гигант повис на одной руке, которая тут же начал рубить, а вертолеты парили над домами, видимо, что-то решая. Ну вот я отрубил кисть гиганта, и, судя по крику, монстр полетел в бездну, а затем разлом начал затягиваться. «Фух, это было тяжко! Мешочек!» Коснулся его и выдохнул. «Все в порядке, магический артефакт не так-то легко уничтожить, чего не скажешь о моей одежде. Теперь это какие-то обноски. Хорошо, хоть телефон оставил в машине, а то энтропия бы его уничтожила». Разлом постепенно затянулся, и я проследил, что никто не вылез из него, а затем направился в машину, и весьма вовремя, ведь приехали ликвидаторы. Настя сдвинула броневик, пропуская колонну ликвидаторов, и из машин тут же повалили люди. Три девушки в белых герметичных костюмах и знаками оазиса, а также аптечками в руках, быстро окружили меня. Не успел я и пикнуть, как меня облили чем-то из устройства, похожего на огнетушитель. «Откройте рот и расширьте глаза», — приказала одна из троицы, когда я был весь в белой пене. Я сделал, как было велено, но мне в рот засунули палочку, смотря горло. «Горло чисто, глаза без почернений», — доложила она. «Как? Тут от одежды обноски одни!» — недоумевала вторая. «Маг?» «Можно и так сказать, и в помощи не нуждаюсь», — стряхнув с лица пену, улыбнулся девушкам. «Мои друзья тоже не нуждаются». «Мы сами решим, кто нуждается. Если прозевать заражение, потом его будет не излечить». Меня отругали и продолжили обследование. Что-то тыкали в меня и даже кровь взяли. «И правда чист. Хорошо. Если почувствуете недомогание, сразу скажите». Девчата умчались ловить Костю с Кирой и ловко поймали их. Новикова тем временем оказала помощь раненым в одной из квартир. Там мужику рук сильно поранило, но при этом мужик табуретом забил беса. Еще демон сообщил, что одна дама лет так 50 крепкого телосложения насмерть забила имба, который влетел ей в окно. Тварине не повезло, что женщина жарила картошечку, так что сковорода была раскалена. Судьба картошечки не уточняется, зато вскоре меня нашел уже знакомый мне ликвидатор. Точнее, главный из них и его помощница. Женщина лет 40. Оба в тяжелой серой кожаной броне и шкуру дельщика, укрепленных чешуйками и металлическими элементами. На этот раз металлические элементы были новые, без следов коррозии. «Дмитрий Андреевич», — заговорил немолодой мужчина, снявший шлем и респиратор. У него красовалась небольшая рыжая бородка и свежий шрам на левой щеке. «Не слишком ли часто мы видимся?» Я лишь пожал плечами, а затем протянутые руки. «Как удачно, что вы находились рядом». «Да, я приехал проверять ремонт в приюте, а потом узнал о прорыве и рванул сюда». «И вы всегда с собой берете оружие?» — хмыкнул тот, уставившись на мой пистолет-пулемет на плече и двуручный меч, вонзенный в землю. «Что это вообще? Камень?» «Секрет», — улыбнулся в ответ. «И да, всегда с собой беру». А дальше у тех отвисла челюсть, потому что я при них использовал мешочек, засунув в него оружие. «Древний родовой артефакт. И нет, информации о нем не поделюсь». «Понимаю, но никогда не слышал о таких артефактах». Мужчина продолжал недоумевать, а я же пожал плечами. «Мир — штука огромная, и каких только чудес нет!» «Вы правы, Дмитрий Андреевич, абсолютно правы, и то, что вы здесь оказались и не позволили Титану вылезти, самое настоящее чудо, иначе, боюсь, верхняя пышма была бы либо утеряна, либо частично разрушена». Да уж, страшно представить, что было бы. Вылези из дыры тварь, у которой пальцы по полметра в длину. Если вы не против, мы бы попросили вас помолчать о появлении Титана. Почему? — удивился я. Дабы избежать паники, — ответила немногословная женщина. Понял, без проблем, тогда поговорите с Волковой. Я кивнул на Настю, выглядывающую из машины. Она засняла все на видео, а решит, что вырезать, что оставить. Вот как? Видеозапись — это хорошо. Мужчина погладил бороду, но тут к нему подбежал другой боец и доложился, сообщив, что энтропов не обнаружено. Тогда Степан Иннокентьевич, а именно так зовут немолодого командира ликвидаторов, обратился ко мне. Вновь выражаю вам свое восхищение, вы умело сработали. И не скажешь, что второкурсники... «Лучшая команда на практике», — заявил я, заставляя мужчину задуматься. «Понятно. А вы бы не хотели присоединиться к ликвидаторам, имею в виду бросить учебу? Она вам явно бесполезна, а я бы взял всю вашу команду. Мы бы столько жизней могли спасти». «Боюсь, что тем самым вы подставите себя и всех ликвидаторов области, ведь Жуков мой личный враг, жаждущий моей гибели, несмотря ни на что». «Даже так, гребаные аристократы!» – простонал бородатый. «Но к вам это не относится», – улыбнулся он, а его помощница уже показала кулак и была готова побить старика, точнее, немолодого мужчину. «Да и к тому же, я глава рода, мне нужно будет заниматься аристократическими делами». «Жаль, вы бы нам очень пригодились. В стране очень не хватает ликвидаторов». «Ну, я могу принести пользу множеством способов, особенно если не буду скован какой-либо организацией». «Я вас понял, Дмитрий Андреевич, вербовать вас бесполезно, но если вдруг у вас пробудится жажда поработать ликвидатором, дайте знать». «Обязательно». Мы пожали руки, и я направился к своим ребятам. Они уже все были с головы до ног в белой пене. Я напомню, у нас тут как бы конец декабря, холодно, блин. Так что, найдя, где я бросил свой фальшион Милы, поспешил в машину, и мы двинулись прочь. Все мокрые, замерзшие, уставшие, но зато очищенные от энтропии. Возвращаться в Дом Милосердия мы не стали, сразу направившись в университет. Оружие, к слову, у нас не конфисковали, ликвидаторы таким не занимаются. И все же до чего дошел прогресс? Лет 10 назад на разломы в трущобах всем было плевать, а тут отряд ликвидаторов, вертолет, группа медиков. Впрочем, тогда из разломов не вылезали разрушители и титаны, в основном бесы и редко черти. Люди становятся сильнее, но и энтропы не стоят на месте. Разломы открываются все чаще, а твари, что лезут из них, все сильнее. В универе же мы сразу отправились в купальни, где я вытянул ноги и хорошенько прогрелся. Костя уже ушел в душ, и я остался один, как из стены вышла Александра, обмотанная полотенцем. «Опять балуются, заразы!» Найдя меня взглядом, она пошла ко мне. Глаза серьезные, лицо строгое, а руки тянутся к полотенцу. Резко сорвав его, девушка осталась в купальнике. Вот же зараза. «По глазам вижу, что желал, чтобы там было пусто». Хмыкнула она и, вильнув попкой, сделала хитрую рожицу. «Боевая гимнастика, значит, нравится». Она сделала вертикальный шпагат, а потом встала на руки и, сделав нормальный шпагат, пошла к стене. Кинув на меня взгляд, она отжалась от пола и, оттолкнувшись от него, вскочила на ноги. Я же плеснул воду в стену, но она пролетела через девушку, и рыжая, оставшись довольной, ушла в стену. Тут же со звуком «пуф» появился демон. «Поздравляю с дыней, которую ты не можешь съесть», — заржал он и похлопал меня по плечу. «А вот возьму и съем, чисто из вредности». Но делать так я, конечно же, не буду. Эгоизм я уже давно победил. Древо не любит эгоизм и не дает плоды, а вот приют мне приносит немало плодов. В основном орехи добродетели, но также капает помаленьку на мандарин счастья и мангу радости. Правда, сейчас, когда жизнь людей наладилась, орехи дают куда реже. Так что нужно больше людей. Да корыстно. Но разве одно другому мешает? И людям помогать, и мир спасать, и самому становиться сильнее. Выбравшись из купальни, принял холодный душ и, взбодрившись, вернулся в комнату, где весь вечер Сашу... жестко и страстно. Не было ей пощады. 17 побед из 22 боев в леталке-стрелялке. «Кость, на меня Дима обиделся», — заговорила рыжая, сидевшая рядом со мной. «Да? За что?» Парень даже не отвлекся от экрана ноутбука, который лежал на его коленях. «Я ему свой новый купальник показала». «Уж с какой! Правильно, что обиделся?» «Ни на кого я не обиделся, просто одну рыжую змеюгу нужно проучить». Я стрельнул в Сашу взглядом, а она сделала шокированное лицо. «За что проучить? Я же ничего не сделала». «Или должна была сделать?» Она вдруг прижала руки к груди и сделала ошарашенное лицо. Одета она, кстати, была в футболку и шорты. «Обожаю, как Саша троллит Диму», — ржала Вика. «Что сестра, что брат, оба противные рыжие, промолчу, кто?» — ворчал я, а эта достала из кармана телефон и начала что-то записывать. «Дим, раз вы уже закончили свои любовные игры, может, подойдешь?» — попросила Настя, и я пришел к ней, а затем усадил ее к себе на колени. Нужно было поработать. Клуб, пивоварня, аптека. Бизнес сам по себе не работает. Нужно поставки, разрешения и компромат. Да-да, последнее очень нужно. Но у меня есть видео допроса Серого и Агатика. Они перед смертью всех сдали. Вообще всех. А вот тот оборон-алхимик ничем особо интересным не поделился. Он просто неудачник, который был готов на все, дабы открыть новый рецепт зелья. Поэтому и проводил опыты на людях. И да, он вроде как ранее изобрел зелье, но нет, он украл рецепты у товарища, которого потом сам и убил. Вот такой он человек, теперь его душа стала кормом для древа. С Настей мы провозились часа два. У меня была электронная подпись, так что я мог подписать документы через интернет, а их тьма, документов этих. Завершение перерегистрации бизнеса на меня, перерегистрация счетов, имущества и многого другого, большую часть работы сделал нотариус. Остальное доделала Настя. Вот только денег на счетах предприятий почти не было. Все же они оба работали в темную. Вот только заначка у обоих была тьма. И все они уже у меня. Но я отвлекся. Также Настя показала мне интересную информацию, фотографии с приема Мышкина, где княжич жив, цел, орел. Новогодний прием у Жукова и информацию о вассалах князя. Прием я сразу отменяю, это гарантированная ловушка, сделаю умнее и хитрее, но не сегодня, завтра. Так что остаток дня просто тусовался с ребятами, и вот уже в воскресенье сел на свой броневик и поехал. Да, открыто, без запасной машины и прочего. У меня был список, большой список, который еженедельно пополнялся. Настя нарыла информацию на каждого из них. Отобрав самых уродливых уродов, которые покрывали наркоторговцев и имели с ним долю, я подъехал к самому первому. Это был весьма дорогой район, в котором жил чиновник с зарплатой в 50 тысяч рублей. При этом у него имелась большая трехкомнатная квартира стоимостью в десятки миллионов рублей, дорогая машина и отпуск три раза в год. Ну, а я пошел в магазин близ этого дома. «И вы издеваетесь? Пирожки с мясом по 200 рублей?» В это самое время. Игнат Тимурович сидел на диване в своей просторной гостиной, пил пиво, досмотрел новости о прорыве Верхней Пышме и о том, как герцог Древов справился с ним. «А ничего там ножки?» — ухмылялся он, когда на экране появилась Александра, отстреливающая импов. «Я бы трахал, Раська, так три». Мужчина отпил пиво и почесал пивное брюхо. Он любил сидеть перед телевизором, разговаривать с ним и пить пиво, а еще он любил деньги, поэтому и не женился. Хотя нет, раз пять. Дал бы по лицу пачкой денег, и она потекла. Все телки такие. Ухмылялся он. Хотя та сисяста-коротышка даже ничего. Думаю, я ей бы заплатил поменьше. Попивая пиво, мужчина вслух размышлял, кого бы и как, да в какой позе. Но вдруг услышал шум в одной из спален. Удивившись, мужчина отложил пиво на маленький столик с колесиками, который стоял у дивана, и, подойдя к телевизору, стоявшему в огромном шкафу стенке, протянул руку. Миг спустя он вытащил из-за телевизора пистолет, незарегистрированный. Держа оружие наготове, мужчина направился к входной двери. Хоть звук и шел из спальни, но это был 15-й этаж, забраться через окно довольно затруднительно. Дверь же была в порядке. Там имелся замок, который закрывается и открывается лишь изнутри. Да и имелся мини-компьютер на стене. Он бы сообщил, если кто-то подошел к двери или постучал. Поэтому мужчина проверил все комнаты и в последнюю очередь зашел в дверь, откуда шел звук. «Какого черта?» — — опешил мужчина, увидев на кровати высокую спортивную девушку с медно-рыжими волосами, красивыми ножками и пышной грудью третьего размера. Девушка была связана, руки под спиной, ногти стянуты тремя веревками и еще эротичный бандаж на груди. Рот же девушки был заклеен скотчем, а еще она была полностью обнажена, разве что черные чулки были надеты. «Нет, как нужно было бухать, чтобы забыть такой красотуле?» Рассмеялся он и, положив пистолет на комод у кровати, оглядел красавицу. «Я вообще ничего не помню. Но прости, что так долго заставил тебя ждать». Он заулыбался и, скинув в себя одежду, залез на кровать да впился руками в упругую грудь. «Хороша чертовка. Я тебя дня три буду ебать, а не завтра на работу. Хотя похрен, дам на лапу начальнику». Он коварно заулыбался, раздался кашель. Мужчина резко обернулся и увидел крепкого мужчину в черных очках, а с ним парень с короной на голове и телефоном в руке. Секунду назад их там не было. «Ну все, Игнашка, тебе пизда», — заявил босс. Мужчина расширил глаза и кинулся к пистолету, но его уже не было. Зато он был у босса. «Что? Что вы хотите?» — испугался Игнат. «Одевайся и спускайся вниз. Ну и прихвати все свои заначки». «Вы не посмеете убить меня, это так не оставят». «Мы? Так она убьет». Босс кивнул на пчелку, которая все еще извивалась, сопротивляясь при попытке изнасилования. Игнат Тимурович подзавис, а потом расширил глаза, поняв, для чего был телефон, на который, вероятно, все сейчас снимается. Его подставили, и теперь он на крючке. Даже если доказать, что это все подстава, его жизни все равно конец. Если начнется расследование, именно серьезное, то несложно будет вычислить то, Игнат имеет расходы, несравнимые с официальным доходом. Он, конечно, оформил имущество на мам, пап, дедушек и бабушек, но ведь их можно проверить. «Вы поплатитесь за это!» Пытался он угрожать, но босс лишь посмеялся. «Ха-ха-ха! Одевайся и спускайся на подземную парковку. Деньги не забудь! Все деньги!» Поскрипев зубами, мужчина оделся и начал собирать деньги из тайников, но... «А под диваном?» — спросил босс, удивляя того. «Что? Мы все о тебе знаем». Игнат сильно перепугался и вскоре собрал все деньги, что он получил за взятки и крышевание наркоторговцев. Сложив все это в рюкзак, мужчина оделся и подошел к двери. «На подземной парковке тебя ждет броневик», — сказал босс. «Бежать бессмысленно. Можешь, конечно, попытаться, но это если ты хочешь умереть». Мужчина покинул квартиру и сам ее запер, после чего поспешил к лифту. У него, конечно же, была мысль сбежать. Все же при нем деньги. Вот только... «Бу!» — рассмеялся демон, который стоял рядом с Игнатом в лифте, который пока не тронулся. Тот сразу шарахнулся, а демон оскалился и исчез. «Мы рядом!» Поняв, что он имеет дело с невероятно могучими магами и перепугавшись до чертиков, Игнат спустился на подземную парковку, но он даже не догадывался, что все камеры на его пути были чем-то дозакрыты. Поэтому ни одна из них не зафиксировала, как он сел в броневик, машина сразу же тронулась, и к Игнату подошел здоровенный парень. И нехорошо так заулыбался, да положил ладони ему на плечо. «Добро пожаловать в негры, Игнат!» Миг. И они оказались в саду.